Чего это ты вдруг? У меня имя есть. Я Милти. И что? Все и так знают. А то, что вы, герой щита сама, не называете меня по моему имени. А ведь когда мы познакомились, вы называли меня Мел. Вот ведь вторая принцесса, видимо, стресс с долгой поездки дал о себе знать, закатывает истерики и чуть ли не волосы из головы дергает. Рафт и Лиосфера удивились этому всплеску эмоций ничуть не меньше моего и смотрели на нее недоуменно. Сколько раз мне еще повторить? Меня зовут Милти, а вы, герой щита сама, заладили, вторая принцесса, это не имя, это титул. А, так тебе нужно, чтобы я тебя по имени называл, только и всего? Нет, дело не в этом. Почему герой щита сама меня сторонится? Сторонюсь? Ну, потому что ты, все-таки, с нами ненадолго. Но сейчас мы друзья, которые вместе делят и радости, и печали. Так что не зовите меня по титулу. ХММ. Но ты же сама зовешь меня героем щита, я могу ударить той же картой. Меня не герой щита зовут. Тогда отныне буду звать тебя Наофуми. Но ты, Наофуми, тоже должен звать меня по имени. Ха-ха. Эй, скажи мое имя, Наофуми. Ну вот, даже суффиксом не удостоила. И вообще вторая принцесса обращается к Рафтали через Сан. Так почему ко мне без суффикса? Хотя, если бы она обращалась ко мне через Сама, то напоминала бы суку. Правда, та называла меня герой Сама. Если я начну с ней спорить, она начнет шуметь еще громче. И к тому же она помогла защищать Фира в бою против героев. Она никогда не врала мне. И вплоть до нападения рыцарей пыталась помирить меня с подонком. А еще можно вспомнить, как она выручила меня в городе во время психоза Матеису. И раз она не врет, то вряд ли пытается отобрать у меня Фира. Хоть я и считаю, что людям в этом мире нельзя доверять, ей, пожалуй, все-таки можно. Несмотря на всю беззаботность Фира, она разбирается в людях. И если она доверяет ей настолько, что считает подругой, то, пожалуй, доверюсь и я. Ладно, Милти. Так пойдет, и заруби это себе на носу. Да, да, ох, так недавние ее недовольные взгляды были как раз из-за того, что я звал ее второй принцессой. Вредина и растет. Я удивлена, отозвалась Фира. Да и я, хоть она и капризничает, это не совсем истерика. У нее какие-то свои, детские капризы. Фира ее в этом чем-то напоминает. Короче, возрасту своему они соответствуют. Так вы настолько переживали из-за этого, принцесса Милти сама? Рафтелия-сан, пожалуйста, перестаньте называть меня принцессой. Хорошо, Милтитян. Вот, не знаю, как это прозвучит, но мне вспоминается Рафтелия. Она начала звать меня по имени после битвы с двуглавым черным псом. Можно сказать, что обращение по имени это признак доверия, что ли. Я рад, что с тобой столько проблем не было, Рафтелия. Рафтелия упиралась лишь поначалу, но затем всегда следовала указаниям, не пытаясь самоутверждаться. В отличие от Фира, она куда более надежный воин, и потому мне, как щиту, подходит очень хорошо. А что еще важнее, ее умение маскироваться и торговать вместо меня бесценны для жизни беглеца, и которая. Вы меня хвалите, а что тут такого? Так, значит, вы серьезно? Эх, что такое, господин Сама? Кстати, а что насчет Фира? Что-то мне не хочется, чтобы Фира звала меня по имени, так что пусть будет так. Фира, не называй меня по имени. Почему? Хе-хе, Фиротян, он тебя отверг. Почему? Почему только Фира нельзя называть вас по имени? Хорошо, попробуй произнеси. Наофуми. И снова без суффикса. К тому же по слогам. Даже в устах Рафтали мое имя не так слух режет. Не годится. Да еще и без суффикса ни с того ни с сего. Бу-у. Ну-ну, Фиротян, успокойся. Но, вот, Милти дело говорит. Ты единственная, кто называет меня господином самой. Тут дело не в том, что я тебя отвергаю, а в том, что ты для меня особенная. Бу-у. Хорошо, раз я тебя вырастил, можешь называть папой, папочкой или отцом. Хочешь, как-то не ед. Почему? Ну, мне и самому будет некомфортно, если меня такая огромная птица будет папой называть. Я лучше буду называть вас не отцом, а господином самой. Ясно, ну тогда так и зови. Это какая-то особенность мышления Фира? Ладно, неважно. Наофуми, сказала Милти, поворачиваясь ко мне. Что? Назови меня по имени еще раз. Она медленно закрыла глаза и навострила уши. Что такое, Милти? Ничего. Странная ты. Эх, темная же лошадка в спутнице досталась. Впрочем, я не злюсь. Пожалуй, это из-за того, что она меня порой радует. Что ж, давайте ложиться спать, завтра рано вставать. Эх, эти последние дни с того момента,

Рыба, что это? Хм, чувствую, для нас она стала бы сложным противником. Разве? Она выглядит так, словно ей не наносит урона физические атаки, только магия. Вспомнились знания о том, что в играх с такими дерутся только магией или стихийным оружием. Тогда я могу сражаться. А, как? Твои пинки же на ней не работают. Угу, я могу бить магией. Так бы сразу и сказала. Не, пинать сильнее. Эх, пока что я понятия не имею о том, насколько Фира владеет магией. А если я спрошу ее, то получу совершенно невразумительный ответ. Эти типы с боссом уже разобрались? Где они тогда? Я покрутил головой и уловил звон сталкивающихся железяк. Там? Да, там. Пойдемте. Фира от звуки битвы тоже услышала, и мы побежали к их источнику. Ронда нулевого типа. Обратный цветок снежной луны. Винно-красная сейчас небо засияло. Я поднял взгляд. На небе зажглась алая луна, словно специально созданная противником. Затем что-то похожее на человека прочертило по его очертаниям круг, и воссияла красная вспышка. Ха-ха-ха-ха! Разразились вопли одновременно с нашим прибытием. Матаесу, Рен и Цуки попали под удар вихрем, а их спутников раскидало по округе. Ха! Что за черт тут происходит? Пока единственное, что приходит в голову, враг обрушил на поле боя мощную магию. Нет-нет, они ведь бойцы достаточно высокого уровня, прекрасно знающие игровой мир. Они не могли так просто проиграть. Но тогда что произошло? Матеису со спутниками приземлились неподалеку от нас. Копье метеора ведь попало, пробормотал Матеису. Меч метеора же сработал, вторил Рен. Лук метеора ведь нанес ему урон, и Цуки. Чего? Это что, мода такая? Вся троица потеряла сознание. Ну, по крайней мере, они еще живы. Метеоры модные нынче навыки, ты пришел им на помощь, вихрь остановился, и из него появился человек, дорогое на вид черное кимоно, расшитое серебром, похоже на одежду, которую принято надевать на похороны в моем мире. Перед нами предстала красивая девушка, которая, честно говоря, могла сравниться по миловидности лица с Рафталией и не уступить ей. Длинные волосы, серьезный настрой, но что-то было не так, время от времени она сама становилась полупрозрачной, будто привидение. Ее оружие, металлические веера. С таким в каждой руке она походила на танцовщицу. И, похоже, эта женщина и есть тот противник, что раскидал героев. Герои этого мира громко лают, да не кусают. Я разочарована, заявила эта призрачная девушка, повернувшись ко мне. Господин Самаа, эта девочка очень сильная, сказала Фира, перья на которой встали дыбом. Да, я чувствую давление. Ее сила во много раз превосходит обычных монстров, заметила Рафталия, у которой распушился хвост. «Так значит, это ты одолела здешних идиотов?» — спросил я, поставив ногу на лицо отключившейся суки. «ХММ, это ведь, так или иначе, твои товарищи. Как ты можешь вести себя с ними подобным образом? Не похоже, чтобы девушке в кимоно понравилось мое отношение. Товарищи, увы, но нет». Потоптавшись на лице еще немного, я отступил. Гнев мой это ничуть не умерило, но она это заслужила. «Не имеет значения, ты поступаешь подло». «Подло? Эти типы поступали со мной гораздо хуже. Я их всех на дух не выношу. Господин Сама, вы как злодеи. Умолкни. У меня нет слов. Вам даже враги замечания правильные делают», — тихо и сокрушенно проговорила Рафталия. «Что-то надоел мне этот спектакль. А мне можно?» Фира занесла лапу, метясь в Матеису. «Прекрати, ты же его убить можешь». «Ладно, противника наше поведение немного расстроило. Может, они и не твои товарищи, но от этого твое поведение не становится благороднее. Говори, что хочешь». «Что же, я так понимаю, ты житель этого мира, но я не собираюсь проигрывать». Она выставила веер в стойке, а затем кинулась ко мне. «Ничего себе скорость». Я тут же поднял щит. «Дзынь». «Каха, очень тяжелый удар. Даже атаки зомби-дракона не несли в себе такой силы. Если ее веера способны на такие мощные атаки, Фира и Рафталия от единственного удара не поздоровится». «Рафталия, Фира, будьте осторожны, она сильная». «Есть, угу. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и защити сие. Фёстгард, я наложил поддерживающую магию на нас троих. Битва началась. Противник, прочитав мои мысли, поспешил сменить поле боя. Мы последовали за ней. Теперь прочие герои их свита не проснутся и не помешают. Наверняка именно она и уложила босса в волны. Те атаки, которые не получалось поймать щитом, больно ранили даже меня. Я исцелял себя магией при каждом удобном случае, Но долго так продолжаться не может. Ее атаки не только быстрые, за ними еще и кроется огромная мощь. Она попыталась переключиться на Рафталию Сфира, но я встал у нее на пути. И не думай, я в попыхах схватил ее за ногу. Ух, сейчас же отпусти. Всего лишь возмущаясь, ты мою хватку не ослабишь. Ты тоже герой, с остальными у меня проблем не возникло. Врагу оказался нипочем даже эффект ядовитых змеиных клыков, средний. А еще оказалось, что я серьезно недооценил ее защиту, она заблокировала удары Рафталии, Эфира за раз, и слишком уж сильны ее атаки. Причем все абсолютно. Тот факт, что она одолела других героев, уже сам по себе о многом говорит. Господин Сама, смотрите, я применю магию. Эфира скрестила крылья и помчалась на врага. Хайквик, на какое-то мгновение от Эфира остался только размытый послеобраз. Бац-бац-бац-бац-бац. Вибрация от сокрушительных ударов, приходящихся по врагу, передавалась и мне. ГХ. Лицо противника исказилось от боли. Как так, вот же крепкая. Даже атаки Фира ее не берут. Сила твоих атак сопоставима с атаками героя меча. Но тебе удалось за секунду нанести 8 довольно-таки тяжелых ударов. Ты что, уследила за атаками Фира? Фира, еще раз. Не могу. Мана кончилась. И эта атака зарядится не скоро. Так это был ее сильнейший прием? Получай. Рафталия атаковала открывшегося врага. Наивная. В последний момент меч оказался остановлен веером. Дзынь. Чите. Она сломала меч Рафтали, да сколько же в ней силы. Конечно, веера удобны для ломания клинков, но она действительно владеет ими в совершенстве. Даже я могу защищаться от них лишь с помощью крепчайшей части своего щита и находясь под фестгардом. Теперь решающий удар может нанести только Фира. Каха. Рафталия отступила и достала запасной меч. У нас вообще есть хоть мизерный шанс победить? Ха-а, ха-а, с меня хватит. Нет, если наш бой перейдет в битву на износ, шанс у нас, может, и будет. Она ведь сражалась против остальных трех героев и их спутников. Кем бы ты ни была, усталость свойственна каждому. Пора с этим покончить. Тело врага засветилось. Черт, это же та атака, которой она смела ту троицу. Рафталия, Фира. Девушка начала быстро вращаться, будто в танце. Впрочем, за то время, пока она танцевала, мы бы не сделали и нескольких шагов. Так что Рафталия и Фира послушались команды и спрятались за моей спиной. Шилд Призон. Нас окружила магическая темница из щитов, ронда нулевого типа. Обратный цветок снежной луны. Мощнейший вихрь и взмах веера перерубили щитовую темницу. Каха. Чудовищная атака. Если даже я с трудом устоял на ногах, то ничего удивительного, что остальных героев попросту смело. Вы в порядке? Почти. Больно. Я оглянулся. Обеим хорошенько досталось. Тут же, достав лечебную мазь, я растер ее о свои раны. Благодаря эффекту, распространяющему действие лекарств на метр вокруг, она подлечила их раны. А во, если вы выстояли против моей сильнейшей техники, твоя защита и правда впечатляет. Вихрь прекратился, и за ним снова показался враг. Почту за честь. Меня сильно потрепало, но бой еще не проигран. Правда, я не представляю, что должно случиться, чтобы мы победили. Эй-эй-эй. Фира, носясь вокруг врага, понемногу атаковала ее. Битва надолго затянется. Хотя даже наши шансы победы в битве на истощение весьма сомнительны. Что же делать? Лишь одним я могу переломить ход событий. Рафталия. Я взял ее за руку. Что? Помоги мне. Рафталия тут же поняла, что я собираюсь сделать. Хорошо, я, ваш меч, Наофуми Сама, я буду с вами, через какой бы ад мне не пришлось пройти. Я понял, она верит в меня. Конечно, я немного опасаюсь, что предам ее доверие. Но если я здесь проиграю, Рафталия и Фира умрут. Что угодно, только не это. Я всем сердцем хочу защитить их, во что бы то ни стало. Я ни за что не позволю гневу поглотить себя, клянусь. Положил руку на щит. Я подумал, щит гнева, сердцевина гнилого дракона вызвала эволюцию. Характеристики щита гнева проклятой серии увеличились. Щит гнева 2. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Чингишилд. Атака Ирон Майден, особый эффект. Проклятие самосожжения. Увеличение физической силы. Гнев дракона. Рев. Безумие сородичей. Перед глазами возникла картина последних мгновений жизни дракона. Воспоминания обрывались на том моменте, когда герой с мечом в руке рассек дракону грудь и лоб. Гнев существа выходит за рамки моего воображения. Я проиграл человеку. В этот момент я понял, насколько сильный это позор для дракона. Эволюция. Что за чертовщина?

когда твои слабости так легко раскрывают. Она весьма опытная воительница и проницательная, такую и целой толпой не завалить. Если она часть волны, то что за бедствие нам выпало на этот раз? Мне достаточно сразить твоих спутниц и атаковать издали, чтобы ты ничего не мог со мной сделать. Враг наметился на Фира. Га-а-а-а-а-а. Думаешь, я тебе позволю? Черт, мне за ними не угнаться, и она, и Фира слишком быстрые. Неужели я больше ничего не могу? Хоть что-то, и тогда меня будто молнией прошибло. Смена щита, атака и железная дева. Эти навыки я приобрел вместе с щитом гнева. Пан или пропал, значит, почему бы и нет? Так, шилд призон чейнд шилд, атака айрон мидин. Кажется, вероятно, это какой-то комбинационный навык, который можно применить только в последовательной связке с несколькими другими. Шилд призон. Я применил на противника навык, создающий темницу из щитов. Не думай, что меня так просто остановить. Но щитовая темница не смогла поймать движущуюся цель. Черт, Фира сражается изо всех сил, но совершенно безбашенно и очень рискованно. Когда-нибудь она может получить смертельное ранение. Темница исчезла, так ничего не поймав, а навык ушел на перезарядку. Наофуми сама, у вас есть какой-то план? Ага, но мне нужно как-то удержать ее на месте. Лучше всего было бы улучшить момент и поймать ее в темницу, но если я буду пытаться слишком часто, она наверняка раскусит мой план. Хорошо, я постараюсь. Ты сможешь, не волнуйтесь. Благодаря вам я все еще могу сражаться, Наофуми сама. Рафталия выставила меч и сосредоточилась. Хвост ее тоже взъерошился, и я понял, что она применяет какую-то магию. Я задержу ее, не пропустите момент. Понял. Когда ее хвост начал светиться, Рафталия понеслась на врага. Дерья-а-а, нападаешь прямо в лоб, как опрометчиво. В Рафталию тут же полетела стрела света, выпущенная из веера. Но та пригнулась и пропустила ее над собой. Дей-ей. Рафталия замахнулась мечом, намереваясь разрубить противника. Ты слишком беззащитна. С этими словами противница нанесла ей удар, не успела та завершить свой. Ша-ша, но Рафталия растворилась в воздухе, подобно миражу. Что? До меня донеслось какое-то шипение. И тогда Рафталия появилась у врага за спиной и подкосила ее. Сейчас, ага, отозвался я. Фира, схватив, что я собираюсь использовать навык, заранее отошла подальше. Такое чувство, будто ей управляет щит гнева. Шилд призон. ЧТ. Противник пленен щитами. Тот тут же обрушил на них тяжелые удары, грозясь в любой момент вырваться на свободу. Но я не позволю. Такой шанс я ни за что не упущу. Чейнд шилд атака. Этот навык вызывается точно той же командой, что и смена щита. Перед глазами появился список щитов, доступных для смены. Я выбираю щит осиного жала. Стены темницы с лязгом превратились в щиты, направленные шипами внутрь, атаковав при этом врага. От этого удара темница содрогнулась. Айрон Мидин. Попытался воскликнуть я, но в моей голове всплыл текст. Я вынес приговор, имя кари для сего никчемного преступника, пронзание тела объятиями железной девы. Кричи в агонии, но и вопли твои утонут в ее объятиях. Айрон Мидин. Когда я зачитал заклинание, в воздухе появился огромный пыточный инструмент целиком из железа, та самая железная дева, раскрыл створки и проглотил темницу. Железная дева раздробила темницу и сомкнулась, не дав врагу издать и писка. Одновременно с этим мой дух опустился до нулевой отметки. Так эта техника жертвует всем запасом духа того, кто ее применяет. После этого время действия железной девы истекло, и она исчезла. Кфу. Воительница смотрела на меня, тяжело дыша, все ее тело усыпано ранами от шипов. Я крайне раздосадована, но похоже, что на этот раз я вынуждена отступить. Как ты после такого стоять умудряешься? Думаешь, я позволю тебе сбежать? Ха! Враг побежал к разлому, разделившему небо. Я посмотрел на Фира. Та просто пинала все, что попадется ей на глаза. Похоже, чтобы заставить Фира помчаться, необходимо воспользоваться ревом, но вот духа у меня на него не осталось. А ведь мы почти одолели ее. Мое имя – Грасс. А как зовут тебя? Указала она на меня, развернувшись перед самым разломом. Мне обязательно отвечать? Не обязательно. Просто я желаю запомнить человека, что смог загнать меня в угол. Вот и все, как и подобает воину. Хотя я бы хотел много о чем спросить. В таком случае позволь, незнакомец с щитом, кое-что сказать тебе. А, я не ослышался. Считать нас обыкновенной катастрофой – большая ошибка. Победим мы, а не вы. ХМ. Информация, определенно, важная. Я не знаю о волнах ровным счетом ничего, Грасс. Мне необходимо понять, что означали ее слова, и разгадать смысл волн. По крайней мере, теперь мне известно, что наши враги – разумные создания. Слишком уж долго я находился в плену царя-подонка и суки-принцессы. Настоящий враг героев – те, кто приходит с волнами. Эх, и тут враги, и там враги, как же с ними всеми быть? Ясно. Спасибо за информацию. Меня зовут Иватани Наофуми. Наофуми. Я запомню это имя. Объявила Грасс, скрылась в разломе, и тот начал сжиматься, а вскоре исчез и насовсем. Я сразу же сменил щит гнева 2 на другой. Тот щит дарует мне огромную силу, но долго его использовать нельзя. Ха-а, мы сделали это. Да уж, фня-а, я что-то пропустила, только я обернулся к поравнявшейся с нами Рафталии, как Фира рухнула без сил. Так волна наконец-то прекратилась. Похоже на то, я так устала, и не говори. Что ж, давайте пока забудем об остальных героях и приберемся. Так и закончилась третья волна, постигшая этот мир. Том 4. Пролог. В бегах, вот привязался. Чертов гаремщик, раздраженно выругался я. Впрочем, чего еще ожидать? Нас ведь разыскивают по подозрению в промывке мозгов Милти. Мы двигались по горной дороге среди лесных зарослей и старались не высовываться. Нас преследовали. Черт, с тех пор, как я пришел в этот мир, со мной не случилось ничего хорошего. Проворчал я, невольно вспоминая все, что со мной произошло. Когда-то я, обычный студент второго курса, как и все вокруг, считал себя атаку. Мне было 20 лет, а началось все с того дня, когда я от безделья зашел в библиотеку и нашел там книгу под названием «Сказание о 4 священных орудиях». Начал читать и очнулся уже в другом мире, в который меня призвали, и стал одним из 4 героев, описанных в сказании, героем щита. Поначалу меня переполняло предвкушение, и я считал, что впереди лежит дорога славы и жизнь, о которой можно только мечтать. Но жители этого мира поймали меня в подлый капкан, обобрали до нитки и опорочили мое имя. Мне пришлось жить в этом чужом мире одному, не имея возможности кого-либо атаковать, зато с грузом обвинения в изнасиловании, которого я и не думал совершать. К тому же мир этот стоит на пороге гибели из-за бедствий, называемых волнами. Когда они приходят, меня насильно перемещают к ним, и я вынужден бороться с ними. А что еще хуже, в момент призыва у меня на руке появился легендарный щит, который я никак не могу снять. Я часто возмущаюсь тому, что приходится сражаться ради тех же самых людей, что и подстроили этот капкан, но выбора мне не дали. Из-за щита нельзя взять в руки другое оружие, так что атаковать врагов тоже нет возможности. В качестве компенсации щит может поглощать монстров и всякие другие ресурсы, открывая и принимая всевозможные формы, тем самым усиливая меня. Некоторые особенности этого мира напоминают об играх. Например, тут существует магия статуса, которая отображает характеристики, которые можно повышать вместе с уровнем, набираемым убийствами монстров. Хоть мне система уровней кажется немного оторванной от реальности, суть ее предельно проста: чем больше ты работаешь над собой, тем сильнее становишься, и все твои усилия обязательно засчитываются. Я с самого детства любил мангу, игры и аниме, поэтому она мне знакома. Сейчас у меня 39 и краткий уровень, результат приключений. Так что, мы оторвались, они до сих пор преследуют нас. Черт, прямо сейчас за нами гонится тип по имени Китамура Матаису. Ему 21 год, его призвали сюда из современной, но параллельной Японии героем копья. Среди всех героев он самый симпатичный. Хоть я и мужчина, но признаю это. И в то же время очень легкомысленный тип, который думает исключительно о женщинах. Матаису, равно как и двое других героев, раньше имели дело с играми со схожим мироустройством, поэтому все они хорошо разбираются в этой системе. Они знают правила, по которым она работает, и эффективные методы прокачки. И, тем не менее, Матаису не делился со мной знаниями и даже был одним из тех, кто подстроил ту ловушку. Если у него есть время заниматься такой ерундой, лучше бы потратил его на спасение мира. Другие два героя – это герой меча Амаки Рен и герой лука Кавасуми Ицуки. Их тоже призвали из параллельных Японий. Рену 16 лет. Он считает себя очень крутым, и, я думаю, вы сможете составить о нем верное мнение, если я назову его брюнетом-мечником. Ицуки, кажется, 17. Внешностью он не цепляет, но производит впечатление весьма умелого парня. Сейчас они меня, кажется, не преследуют. Наверняка это потому, что они начали подозревать что-то не то в происходящем. Может, мне скрыть нас с помощью магии? Давай, девушку, которая предложила спрятать нас заклинанием, зовут Рафтелия. Она енотообразная, поэтому у нее уши и хвост, как у Тануки. На вид ей все 18, ростом чуть пониже меня, и одного взгляда на ее аккуратные черты лица хватит, чтобы понять, девушка она серьезная. Хватит и для того, чтобы счесть ее красавицей, настолько она хороша. Волосы у нее длинные, светло-коричневые. Они слегка вьются и блестят, а ноги стройные настолько, что ее можно принять за модель. После того, как меня призвали в этот мир, обвинили в преступлении и оставили без денег и друзей, я скопил немного мелочи и купил ее в качестве раба. Поэтому на нее нанесли рабскую печать, которая давала мне право даже убить ее, если бы я того захотел. Как только она нарушала какое-либо установленное мной правило, печать светилась и причиняла ей боль. Предательство так шокировало меня, что я растерял веру в людей, и именно поэтому купил рабыню, которая никак не сможет предать меня. Благодаря печати, Рафтелия также не могла мне и лгать. Поскольку я не в силах побеждать врагов сам, то дал ей оружие, чтобы она сражалась за меня. На момент покупки она выглядела гораздо младше, от силы лет на 10. Оказалось, что в этом мире рост уровней у полулюдей приводит к резкому взрослению тела. Из-за этого сейчас Рафтелия выглядит совсем взрослой. Я слышал, что именно по этой причине люди не уживаются с полулюдьми. Все было хорошо до окончания первой волны. Мы с Рафталией вместе набирали уровни, покупали снаряжение и в итоге смогли пережить ее. Но затем Матаису, услышавший о том, что у меня есть рабыня, потребовал дуэли один на один, несмотря на то, что мне нечем атаковать. Король Милромарка, призвавший меня страны, вынудил меня принять участие в дуэли, и я проиграл, поскольку противники использовали нечестный прием. Но, даже освободившись, Рафтелия сказала, что хочет быть со мной, поэтому мы с ней путешествуем вместе и по сей день, пусть она и снова стала рабыней. На данный момент Рафтелия не делает ничего, что заставило бы сработать ее печать, а я не ставлю ей никаких серьезных запретов. Хозяин и рабыня мы с ней только на бумаге. Тем более, что Рафтелия сама хочет быть спутницей героя и спасти мир от волн. Здесь играет свою роль то, что из-за волн она лишилась той деревни, где когда-то жила, а также своих родителей. Так что, сражаясь с волнами, она пытается отомстить. Герой, вынужденный сражаться с волнами, и рабыня, потерявшая из-за них все несмотря ни на что, цель у нас одна. Изначально я считал Рафтелию просто рабыней, чем-то удобным, но теперь она моя правая рука, которой я полностью доверяю и питаю к ней отцовские чувства. Мне бы очень хотелось, чтобы она не рисковала собой, а жила себе мирной жизнью, но уж слишком она предана делу, чтобы я мог заставить ее пойти на это. Кстати, уровень у нее 40 и краткое. Доверьтесь мне. Прости, что опять прошу. О чем вы, Наофуми сама? Я ваша спутница, вам незачем стесняться. Да, пожалуй. Ох, какой же этот гад упрямый, на автомате пожаловался я. И правда, а нам с Мелтян что делать? Ты, Фира, оставайся в форме человека. Если что-то случится, превращайся в Филариала. Милти, веди себя тихо. Хорошо, о, ты так сказал, будто я обычно слишком шумная. Ладно, ладно, Милти, охраняй наши спины. Только что я раздал указания двум девочкам. Первая, Фира. У нее золотистые волосы, голубые глаза и крылышки на спине. На вид ей 10. Ее глаза чистые, искренние и ясные, щеки мягкие на вид, а выражение лица беззаботное. Она одета в платье с бантом на груди. Одеяние простое, но отлично подчеркивает миловидность лица и крылышек за спиной. Но на самом деле она нечто вроде королевы птицеподобных монстров, называемых филариалами, которых запрягают в повозки. В своей настоящей форме она похожа на помесь огромной совы и страуса и бегает очень быстро. Ее основной цвет – белый, но с розовым отливом. Характер, наверное, своенравный, подойдет лучше всего, при этом она страшная обжора, и вообще, полная противоположность аккуратной внешности. Ест она практически все, включая прогнившее драконье мясо. Встретился я с ней, когда мы с Рафталией пошли восстанавливать рабскую печать. Я согласился на предложение работорговца сыграть в лотерею с яйцами монстров и выбрал то, из которого родилась Фира. Так что сейчас ей только 2 месяца. Каким-то образом за это время она научилась перекидываться в ангельскую форму, которой пользовалась, когда не нужно таскать повозку. Повозки она любит тягать больше всего на свете. Иногда ей кажется, что я ее недооцениваю. Недавно у нее появилась подруга, и теперь она, кажется, поняла, что в мире есть вещи поважнее еды, сна и игр. Как бы там ни было, благодаря Фире я смог стать катураем и заработать немало денег. С точки зрения Фира я ее хозяин на Рафтеле, нечто вроде старшей сестры. А я считаю ее, получается, дочерью, что ли. Уровень у нее, как и у Рафтели, 40 и краткое. На Афуме сама руку. Хорошо. Рафтелия распушила хвост, готовясь применить заклинание. Я взял ее за руку. Сестренка и господин сама распутничают. Я тоже хочу. Не распутничаем. Помни о том, где мы. Но сестренка, ты господином самой ни с кем не делишься. Ради всего святого, заткнись, или мы никогда от них не отвяжемся. Милти, ты б ей сказала, что ли? Сама знаю. Фиротян, пожалуйста, потерпи. Бу, ничего, сестренка Рафтелия. Однажды я стану для господина самой-самой-самой. О чем ты говоришь? Быстрее, или нас поймают. Наконец-то, Милти. Точнее, Милти Милрамарк. Рост они с Фира примерно одинакового, но волосы у нее приятного темно-синего цвета, который сразу бросается в глаза. Собраны в два хвостика. Взгляд волевой. Обычно она носит готического вида платье, но сейчас одета в простые крестьянские вещи. Черты лица, возможно, даже тоньше, чем у Рафтели, и в будущем из нее скорее всего вырастет настоящая красавица. Характера ее я толком не знаю, но неприятная привычка цепляться к словам точно имеется. Стоит заметить, только что она чуть не обиделась на то, что я попросил ее вести себя тихо. Поначалу она разговаривала крайне вежливо, но теперь от этих формальностей избавилась. Чую я, что чем больше мы будем с ней ходить, тем меньше она будет мне нравиться. Хотя, быть может, этого и следовало ожидать. Это Милти, на самом деле, вторая принцесса той самой страны, чьи войска преследуют нас, а к нашей компании примкнула вынужденно, поскольку над ее жизнью нависла угроза. Именно из-за этого нас и преследуют. Королевство Милрамарк относится к герою щита недоброжелательно. Поэтому они, недовольные тем, что этот самый герой щита сколотил неплохую репутацию с помощью торговли, повесили на меня выдуманные преступления и объявили в розыск. По их словам, я похитил Милти, вторую принцессу и первую наследницу Милрамарка. Может показаться, что нам достаточно сдать ее властям и дело с концом, но не все так просто. В стране есть люди, у которых достаточно возможностей и желания для попытки покушения на первую наследницу престола, и если мы просто вернем ее королевской семье, она, скорее всего, умрет. Как результат, теперь у нас с ней взаимовыгодное сотрудничество. Нам нужно доставить целую и невредимую Милти ее матери, королеве страны, чтобы доказать нашу невиновность. Правда, чтобы жизнь медом не казалась, королева сейчас находится где-то за пределами страны, и как мы собираемся увидеться с ней, пока непонятно. Кроме того, Милти – лучшая подруга Фира. Она обожает филариалов и нашла с Фира общий язык, так что подружились они практически моментально. Она рассказывала, что мать поручила ей поработать посредником между мной и подставившим меня королем. Случилось еще много всего, и сейчас мы с ней относимся друг к другу не лучшим образом. Мы даже по именам друг друга начали звать исключительно потому, что она разозлилась на то, что я называл ее по титулу второй принцессой. Крафтели она, как и Фира, относится как к старшей сестре, на которую можно положиться. Ее уровень 19 краткое, на один больше, чем когда наше путешествие началось. Что это, Рафтелия-сан? Что за заклинание вы читаете? Крафтели она обращается уважительно. Почему мне таких почестей не достается? Пока я раздумывал об этом, Рафтелия дочитала заклинание. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и сокрой нас. Олфест Хейдинг. Заклинание накрыло нашу компанию кучей опавшей листвы, спрятав таким образом от посторонних глаз. Оставалось лишь сидеть, затаив дыхание. Почти сразу же из-за угла показались наши преследователи, Матеису со своим отрядом. Куда они подевались? Спросил Матеису, герой копья. Матеису сама, быть может, они ушли дальше. У Матеису три спутницы. Все девушки.